Просто я не владею собой, если я завишу. Дух естественной свободы гаснет, когда боишься ответственности за реалии. Ведь в правде ты, а то мизинца твоего не стоит.